Глава 7. Остаток дня прошел в атмосфере разговора о врученных наградах. Правда, обсуждать их мы могли только между собой. Бурченко продолжал нагнетать секретную атмосферу. Нашим коллегам из авиагруппы были вручены медали за военную службу различных степеней. Командиром, естественно, первой. Медали были выполнены из золота и серебра. Весьма почетно молодым лейтенантам, таким как Борзов и Ветров, начинать служебный путь с наград иностранного государства. Вечером, когда я шел в кают-компанию, меня перехватил Павел Ветров, чтобы рассказать, как разрешилась его ситуация. «Ну, особисты отстали еще до вручения наград. Сочли мои действия верными». «Либо им кто-то подсказал», — добавил я. За спиной прошел генерал-майор Тимур Борисович Савенко. Взглянула на Павла очень недобро. Меня же удостоил сухого рукопожатия. «Хороший пилотаж. Каддафи был в восторге». Похвалил меня начбес ВВС ВМФ. «Мы хорошо умеем делать представления. Вас тоже можно поздравить с наградой», — кивнул я на коробочку в руках Тимура Борисовича. Савенко скривился и вошел в помещение кают-компании. «Как же поменялся мой командир, прошедший со мной небо Анголы. Эх, штабная жизнь изменила человека». «Вы тоже с ним не ладите?» — спросил меня Паша. «Нет, у нас нормальные отношения. Ты сам-то рад, что все закончилось?» — спросил я Ветрова. «Конечно. Только вот жаль, что скоро домой. Ребров пока не говорит, когда, но из Москвы уже подталкивают нас к родным берегам». Этот вопрос стоило бы уточнить у Бурченко. «Хочется предупредить жену и бабушку, что скоро возвращаемся. Для себя решил, что по приезде сразу напишу заявление на отпуск. И никакого моря, только Владимирские степи». После соблюдения традиций в кают-компании поздравления летчиков и авиагруппы впятером собрались у печки и Тутонина. Секретность секретностью, но ордена обмыть нужно. Небольшой фуршет состоял из фруктов, консервов и банки с соленьями. Олегу пришлось пойти на большие жертвы, чтобы достать где-то в недрах корабля две бутылки коньяка. Но велика сила тылового обеспечения. У хорошего тыловика всегда есть в запасе пара бутылок, которые можно на что-нибудь обменять. Как сказал Олег, пришлось пожертвовать новым летным комбинезоном и летными ботинками. Когда стол был накрыт, печка засомневался в подлинности наград. «Блин, а если это не настоящая ордена, засмеют же!» — возмутился Олег. «Настоящие! Я свой на зуб попробовал, аж челюсть свело, когда кусал!» — ответил ему Коля. «Он настойчивый какой! Кстати, сегодня же еще кое-что произошло. Сергей Сергеевич, не хотите ли нам рассказать?» — спросил печка. «Можно». И я поведал о сегодняшнем эпизоде противостояния с американцами. Парни послушали, ничему не удивились, разлили по стаканам коньяк и выпили за безопасность полетов. Старт небольшому застолью был дан. «И что думаешь, наши коллеги?» — спросил Олег, закусывая маринованным огурцом. «Действовали грамотно, но явно не знали всех возможностей нашей техники. Я бы мог их и на колокол вывести, и кадушку крутануть, и просто уйти от них, и они бы не догнали». «А, одна проблема. Топлива у тебя не было», — подытожил Белевский, накладывая кусочек селедки на хлеб. «Верно. То есть они знали, когда прессовать», — предположил я. Морозов замахал руками, но сказать сразу ничего не смог из-за большого помидора во рту. «Бурченко! Говорю, Бурченко! Он мне давно не нравится и вечно мне рот затыкает! Все проблемы от него!» — предположил Коля. На него сразу зашикали парни, чтобы тот говорил тише. «А чего вы? Как будто он сейчас за дверью!» — усмехнулся Морозов. И тут в дверь постучались. Естественно, все притихли. Не очень хотелось, чтобы Николай оказался ясновидящим. Открыв дверь, я увидел перед собой Андрея Викторовича. «Вот ты думай теперь, есть ли у Морозова сверхъестественные способности?» «Думаю, я не помешал», — сказал Бурченко и прошел в каюту. «Присаживайтесь, Андрей Викторович. У вас, наверное, просторнее, чем в нашей обители», — спросил Олег. «Да, и таких застолий у меня не собирается». «Так, товарищи офицеры, давайте гостю нальем штрафную», — предложил Морозов и потянулся налить свободную рюмку. «Не стоит, Николай, я ненадолго». «Андрей Викторович, 50 грамм для храбрости и за содружество наших с вами министерств», настаивал Белевский, перехватив у Морозова бутылку спиртного. «Все-таки вынужден отказаться», продолжал стоять на своем Бурченко. «Товарищи, кто вы там по званию, мы не знаем, ну не расстраивайте нас, по писюльку, да и разойдемся». Взял бутылку Олег и налил в рюмку. Удивительно, но Бурченко и здесь не сдался. Не человек, а глыба. Ну, правильно. Я тоже считаю, что пить вредно. С профессией Бурченко так особенно нужен трезвый ум, чтобы прорабатывать многоходовые комбинации и следить за всеми. Ну, или вынюхивать тайны подчиненных, чтобы побольнее надавить, когда потребуется. Я по делу. Ливийцы подсчитали ущерб, который нанесли американцы. Опять о работе. Сбавил бы уже обороты Бурченко, да просто пообщался с нами. Из образа никак не выйдет. Со слов Андрея Викторовича, после американских ударов были повреждены 3 истребителя, 6 установок С-125 и С-75, а также уничтожено 2 радиолокационные станции. Убитых нет, ранено пару десятков человек. «А что с летчиками?» – спросил я. 2 погибли, сбиты «Хорнетами». Еще одного удалось найти в Тунисе. То же самое и с американцами, которых сбили. Одного подобрали тунисцы, и он уже вернулся на свой корабль. 2 у ливийцев. От остальных сбитых одни обломки и останки. «А много американцев потеряли самолетов?» – задал вопрос Тутонин. Показания разнятся. То 10, 120, то вообще называют цифры потерь, как во времена Второй мировой. Правда, не добьешься. «И что в итоге? Кто победил-то?» – спросил Морозов. Бурченко промолчал, встал со своего места и пошел к двери. «Это никогда не закончится, мужики. Всегда будем мы и они. А между нами вот такие ливийцы, ангольцы, египтяне и... другие». Андрей Викторович застыл, а в каюте воцарилась тишина. «Тоже устал наш чекист. Вряд ли у него есть свободное время, чтобы вот так посидеть с нами». «Блин, Викторович, давайте выпьете и пойдете», — встал Тутонин и протянул свою рюмку Бурченко. «Спасибо. Доброй ночи», — улыбнулся он и вышел. «А че он приходил?» — спросил у меня Морозов, слегка сощурившись. «Поведал нам фронтовые сводки». «А-а, слушайте, он нам тут прослушку поставил, точно вам говорю. Проверяем все, мужики!» — вскочил Николя и принялся осматривать кровать, где сидел Бурченко. Удалось его успокоить не сразу. Не самое большое количество выпитого алкоголя дало в голову Николаю, но одна его фраза меня все же заинтересовала. Морозов сказал, что ему не нравится Бурченко. Возможно, это он из-за вечных перепалок с ним, но у меня появилась мысль, что не все просто так. Утром случилось то, что не входило в наши планы. Казалось бы, все этапы испытания выполнены, акты подписаны, материалы собраны, но покой нам только снится и является несбыточной мечтой. Обрадовал нас ведущий инженер. Оказывается, ракета под названием «Изделие 170» на вооружение принята. Испытания закончились, но никто ее на серийные машины не вешал, тем более не летал с полной загрузкой. «Сергеич, ну не знаю, как так вышло. Ну пропустили этот пункт!» Разводил он руками, догнав меня в коридоре после завтрака. «Ха, меня больше возмущает, что мы об этом так поздно узнаем. 2 месяца в походе, а до нас только сейчас дошла информация о принятии на вооружение новой ракеты. Этот вопрос не может подождать до момента нашего возвращения?» «Согласен полностью. Нечего в Средиземном море проверять работу 170-го изделия. Ну, руководство уже отчиталось, а ракету на самолет не цепляли». «Знать бы, чье руководство такую ерунду городит на совещаниях. С другой стороны, создание любого изделия или техники – труд большого числа людей, и эту работу я должен завершить своим полетом. Не сделаю – все пойдет прахом». Нам нужно теперь выполнить несколько дополнительных полетов на самолетах авиагруппы, то есть сразу на серийных образцах. Постановка задач прошла быстро. Для себя мы запланировали 2 полета на так называемую растряску. «Поясните, Сергей Сергеевич, вы чего там трясти собрались?» – спросил у меня Граблин, когда закончил зачитывать текст постановки задач. «Надо на серийные миги подвесить несколько изделий и полетать с ними». «А, всего несколько?» – удивился Ребров. «Ну, если быть точным, то на все возможные точки подвески. У нас новых ракет немного, так что можем только 2 самолета облетать», — ответил я. Вольфрамович все равно не понял задумки, а словам инженера он не поверил. Пришлось показывать Реброву наглядно в ангаре, что нам нужно сделать. После обеда спустились к самолетам, которые уже готовили на завтрашний день. Те же самые 2 проблемных борта, которые мы с Морозовым опробовали в демонстрационных полетах и даже применяли в перехвате томагавков. «Не понимаю, что там трясти?» – возмущался Ребров, пока мы шли к самолету. «Гели, Вольфраму, ты же знаешь, что я не люблю, когда так обращаются ко мне!» – заворчал полковник. Еще со времен училища я это знал, но по-другому к Реброву и не обратишься. Основной этап испытаний всегда завершается полетами на растряску. Вешается максимальный груз. Выходим в зону и начинаем трясти самолет. Создаем максимально возможные перегрузки, проверяя тем самым прочность конструкции и самолета, и изделия. Сложно все у вас. Ракеты-то нормальные? Хорошие. Промышленность плохих не сделает. 110-130 километров дальность пуска гарантирует. Надеюсь, не придется здесь опробовать. Тебе сказали, что соседи тоже собрались летать завтра? Соседями Ребров называл американцев, которые на завтра запланировали полеты. Причем по каким-то каналам предупредили нас. Начали считаться. Пускай, мне не мешают. Да хоть предупредили, а то потом пришьет нам непрофессиональные действия, враждебный настрой и прочая чушь. Ох, неженки. Выругался Ребров и пошел к выходу из ангара. Утром следующего дня мы с Морозовым отправились снова в ангар, где готовили к подъему наши самолеты. Техники закрепили их на подъемнике, а мы в это время заняли места в кабинах. Нужно было проверить работу контрольно-записывающей аппаратуры. Медленно нас подняли вверх, где уже вовсю шли активные полеты авиагруппы. Очередной самолет выруливал на стартовую позицию. В воздухе в это время Су-27К крутил пилотаж в непосредственной близости от корабля. Позади нас баражировал вертолет К-27ПС, то зависая, то разгоняясь, выполняя свои функции дежурства по поисково-спасательному обеспечению. Ко мне по стремянке взобрался ведущий инженер. «Все в порядке?» «Да, вы нам всего по две ракеты повесили. Какая же растряска получится?» – уточнил я. «А мы вам еще Р-73 подвесили, чтобы потяжелее было, иначе бы мы два самолета не смогли выпустить сегодня». «А нам что важнее в данном полете, самолет или ракета?» «Ну, и то, и другое надо. Больше у нас готовых с собой 170-х нет, а у Р-73-х достаточно». «Ладно, сейчас нет времени уже разбираться. Летим вдвоем, а потом выполним полет одиночно, с 4 170-ми изделиями. Сделаем два вылета сегодня». Инженер развел руками, а к самолету подошел Морозов, выскочивший минуту назад из кабины. «Сергеич, может, сразу с максимальным?» – спросил у меня Коля, подойдя к самолету. «Идея верная. Выдержит самолет 4 ракеты, значит, и с двумя будет маневрировать. Чего лишний раз машины гонять?» «Давай, снимай побыстрее с моего борта 170 и вешай Морозову. С моего Р-73 не снимайте, чтобы времени терять». Я взглянул на часы. Не так уж и много времени осталось до конца полетов. В воздухе Як-44, который мониторит воздушное пространство, может провисеть еще 3,5 часа. Нужно успеть выполнить задание, а оно из-за перевешивания ракет начинает сдвигаться по времени. Пока техники занимались подготовкой самолетов, я прошелся вдоль стоянки. Всегда приятно смотреть на авиационный балет в исполнении всех служб, обеспечивающих полеты. Техники осматривают самолеты, заправляя их и проводя подготовку к повторному вылету. Летчики Борзов и Апакидзе в это время рядом со своими машинами. Ходят кругами, прорабатывая полетное задание. «Атака! Пикирую! Цель вижу! Работаю! Вывод!» Громко проговаривает Гена Борзов, показывая моделью МиГ-29, как он будет атаковать условную надводную цель. «Выводим! А дальше что говоришь?» Поправляет его Тимур Автандилович, держа поднятым вверх свой самолет. Справа на месте. Пошли дальше. И снова начинают крутиться. Гера рассказывает каждое действие, а его ведущий следит, чтобы не было ошибок. На палубе очередная суета. При осмотре троса аэрофишинера нашли повреждение. Теперь специалисты из БЧ-6 должны как можно быстрее заменить его. А над головой тем временем выполняет проход Су-27К, который увели на второй круг. Пока смотрел вверх, сильно сощурился от яркого солнечного света. Ветер сегодня ощущается не так сильно. Советский военно-морской флаг, тем не менее, полностью развивается на гафеле, а чайки маневрируют над кормой похлеще истребителей. Прошло чуть более получаса, как меня позвали в кабину. Быстро запустились и произвели взлет. «Саламандра, 321-й парой выход в район задания. Перехожу на связь с тарелочкой», — доложил я руководителю полетами после занятия высоты 3000 метров и расчетного курса. «Понял вас. Хорошей работы. Повнимательнее. Соседи начали работать». Предупредили с корабля, что американцы тоже выполняют полеты. Нам было известно, что сегодня летают с Карла Винсона. Район полета в паре сотни километров от побережья Египта, а именно залива Саллум. «Тарелочка, 321-му», — запросил я оператора Як-44. «Доброго дня, 321-й. Осуждаю вас. До ближней границы зоны работы 30 километров. Если смотреть по карте, то это не та зона. Нам планировали воздушное пространство за 15 километров до рубежа открытия огня ливийской ПВО. Тарелочка 321-му. Союзники в курсе? Мы к ним домой заходим. Точно так. Дали добро. Соседи просто лезут к нам, нарушают пространство. Вот вас и отводим подальше. Ответил оператор. Небольшое напряжение спало. Раз согласовано, то не стоит переживать. 3 минуты спустя вошли в обозначенное оператором пространство. До берега Ливии 70 километров. Изгибы скалистого побережья уже можно рассмотреть, но они еще сливаются в единую линию горизонта. 321-й зону заняли. Прошу на борт 322-му до 6000. Запросил я и получил разрешение. Погода безоблачная. Моего напарника хорошо видно слева. Продолжаем медленно набирать высоту. «Слева на месте», — доложил Николай, когда мы заняли расчетную высоту. «Понял. Отхожу вправо. По команде начинай». Отклонил ручку управления вправо и увеличил интервал между нами. Много нельзя, поскольку я должен буду наблюдать за самолетом. «Готов. Прибор 600», — сказал я. «322-й. Пикирую». Громко произнес в эфир Морозов. Ник опустил нос и начал снижаться. Я продолжал кружить, медленно снижаясь и контролируя своего товарища. «Медленно. 5 на указателе», — сообщил Морозов о величине перегрузки. «А нужно же не менее 6. Коля продолжает пикировать, но больше ничего не докладывать. «Вывожу. Угол 45 градусов. 50. 55 градусов», — проговаривает Николай, зажав кнопку выхода на внешнюю связь. Это можно было говорить и про себя, а так канал забиваем. В эфире раздалось бульканье. Кто-то пытается прорваться через доклады Морозова, и первое, о чем я подумал, это зовет нас оператор Як-44-го. Тут же и сирена системы оповещения о пуске сработала. Да не может этого быть! На локаторе никого в радиусе 70 километров. Дальше эта модификация бортового оборудования не видит. 321-й, работу закончить. Наблюдаю пуск в вашу сторону. Как приняли? Затараторил оператор. Тут бы испугаться, а у меня удивление. Локатор-то Як-44-го вон как видит. Вывел. Облучает меня кто-то. Занервничал Николай. «Спокойно. Продолжай маневрировать. По сторонам смотри». 322-й. Вам курс 270 градусов. Маневрируй по направлению», — продолжает управлять обушник. «Ему сейчас надо однозначно довериться. Мы ракеты не видим, как слепые котята сейчас». «Да никого вокруг», — продолжает нервничать Морозов. «Уходи, мать твою!» — не выдержал оператор. Дошло до Николая. Выполнил переворот и ушел вниз. Надо попробовать скинуть с себя ракету, увеличить перегрузку и выйти из зоны обнаружения. Но на таком удалении сложно. Тем более я не вижу пуск. «Маневрируй, 321-й. За тобой ракета на дальности 80. «Понял. Перекладка влево». «Смотри, со мной не сойдись. Я под тобой на 5000. Подсказывает Морозов. Неразбериха полнейшая. Внутри как-то все похолодело. Чувствую, что дышать стало тяжелее. Где же эта ерунда, что хочет нас бить?» «Еще пуск! С азимута 30 градусов! 321-й! Курс 90 градусов! 322-й! Разворот до курса 300 градусов!» Резко разворачиваюсь, но перед глазами только мелькает вдали Морозов, исполняющий змейку и кульбиты. «321-й на предельную, 250! 322-й, 150!» Дал нам указание снижаться оператор. Переворот и пикирую вниз. Угол почти 80 градусов. Водная гладь приближается со страшной быстротой. «322-й, азимут 40, дальность 60, быстрее!» Вновь работает оператор. Сейчас он вообще не замолкает. Постоянно в эфире только он. И на него можно только сейчас нам надеяться. «321-й, азимут 60 градусов, дальность 35. «Скорость предельная. Предельный угол атаки», — спокойно сообщает мне Рита. 321, азимут 70 градусов, дальность 20. Ниже снижаться уже нельзя, иначе разобьюсь. Ручку тяну на себя, переламывая самолет, а он не хочет никак идти вверх. Вывод! Прокряхтел я. Серый, близко, вижу ее, маневрируй! Вышел в эфир Морозов. Нажимаю отстрел и снова резко ухожу в сторону. В зеркале увидел, как за спиной пронесся какой-то призрак и произошел взрыв. Мимо! Крикнул в эфир Морозов. Понял. 22-й, дальность 40, маневрируй, маневрируй! Командует оператор. Вывел в горизонтальный полет и бросаю взгляд вверх. Вот еще ракета. Движется к Николаю очень быстро. Спутный след густой, а маневрирует быстрее, чем Коля. 322-й вижу. Готовь отстрел. Громко говорю я в эфир. 322-й, дальность 20. Ухожу. Да ухожу я. Тяжко идет. Ракета уже близко. Секунды до столкновения. Должен уйти. Пошел отстрел ловушек. Яркая вспышка. И самолет Морозова продолжает полет. Но из двигателя потянулся темный дым. Пожар у меня. Левый. Потушил. Непринужденно ответил Коля. Ручку отклоняю на себя и набираю высоту, чтобы пристроиться к Морозову. Подхожу к нему ближе. С левым двигателем у него нет проблем. Его просто практически нет. Раскуроченное сопло валит сизый дым после тушения пожара и по фюзеляжу подтеки жидкостей. Второй как? В норме, но обороты скачут. На корабль нельзя 321-й. Ответил Морозов. Тарелочка, мы на Саламандру не пойдем. Занимаем курс на Табрук. Садиться там будем. Союзниками согласуйте. Понял. 321-й, 40 километров от вас. Гости, следуют быстро. Протараторил оператор. Ну куда ж без них? И ракеты их тоже. Перестраиваюсь на правую сторону от Морозова. Надо прикрывать оставшийся двигатель, а то неизвестно, что придумают американцы. Минуту спустя слева от Николая вылезли двое хорнетов. Машут руками и показывают свои ракеты. Довольные. Чё им нужно? Да пошли нахрен! Выругался в эфир Николай. Тарелочка, нам бы помощь нужна. 322-й на одном двигателе, а гостей двое. Понял вас. Поднимаем дежурную пару. Ну да, вовремя. В воздухе, конечно же, никого сейчас. С везением у меня и у Морозова так себе. Тем временем берег Ливии все ближе, американцы начали играть с нами в пятнашки. Лети ровно, отгоню. Произнес я в эфир, когда первый хорнет отстал и вышел в хвост Николаю. Сбавил обороты и втиснулся между ним и ФА-18. Тут бы самому в спутный след не попасть, тогда и Колю некому будет прикрыть. Переставляю каналы на второй радиостанции. Может, удастся докричаться до этих двух нарушителей. Второй начинает обходить сверху, но я аккуратно обхожу справа и отгоняю его. Хвост открыт. Опять перестраиваюсь назад. Держу оборону. Нервничать нельзя, но секунды тянутся как часы. Расстояние до Ливии совсем не сокращается. Продолжаю перещелкивать каналы. О, нашел! Внимание! Облучают! Меня облучают! Громко начал говорить кто-то на английском. Спидл, я Speed Eagle 101, как прилист второго. Нас облучают! Перехожу вправо, готов работать. Speed Eagle, 102-й, приказ получен, разрешили открыть огонь. И тут в эфир стандартное американское подтверждение Родже. Твою мать, один из хорнетов пошел на вираж. Слежу за ним, он обходит нас сзади. Заработала сирена. Меня прямо сзади облучает второй. Включаю отстрел и тут же маневрирую, чтобы отогнать американца. Ручку на себя и задираю нос. Прижимает к креслу, дыхание почти остановилось. Скорость падает до нуля, а сам пытаюсь посмотреть назад, чтобы на мгновение увидеть противника. Тот, что был сзади, ушел вниз, а второй заходит под ракурсом. «Тарелочка, гости плохо себя ведут, облучают и атакуют», — громко сказал я. Толкаю ручку от себя, переводя самолет в горизонтальный полет. Вижу, как второй заходит под ракурсом. Морозов ничего не сможет сделать, если тот сейчас пустит ракеты. «Второй на тебя заходит! Прикрываю!» Включил форсаж и успел подлететь к Николаю. «Вот тварь!» крикнул Морозов и отшатнулся влево и вниз. Тут же над кабиной прошла очередь из пушки. За ней сам стреляющий. Совсем уже оборзели американцы. Ручку влево и начинаю догонять противника. Быстро переложил самолет в сторону американца. Прицельное излучение. Комплексу много времени не нужно, чтобы захватить цель. 321-й, цель в захвате. Докладываю в эфир. И время остановилось. Сейчас нажму кнопку и все. Дальность до цели 3 километра. Никакой летчик в мире не сможет уйти. А другого шанса уйти на аэродром у Морозова не будет. В эфир американцам уже дана команда сбивать. «Второй, следуй в Табрук. Прикрываю!» — сказал я. Нажал на гашетку. Ракета пошла. Назад пути нет. Мгновение, и Р-73 встречается с целью. Хорнет загорается, от самолета мгновенно отделяется фонарь. Пилот катапультируется. «Тарелочка, 322-му, атаковали меня из пушки. Повторяю, американцы атаковали меня. Иду на посадку в Табрук». «Понял вас!» — нервно отвечает оператор. «Один противник сбит! Повторяю, сбит!» Но тут я прервал эфир, поскольку пришлось уворачиваться от выпущенной ракеты вторым «Хорнетом». Выполняю переворот и ухожу вниз. Отстрел ловушек спасает. Разрыв где-то сзади, но противник на хвосте. Надо его увести подальше. Следую от берега на север. ФА-18 сзади отставать не собирается. Выполнил боевой разворот вправо, но тот накрывает сверху. Перекладываю влево и тут же выполняю переворот. Снижаюсь быстро. Все внимание перед собой и изредка смотрю в зеркала. Хорнет пикирует следом, накрывая меня. Облучает и пускает ракету. Перекладываю самолет вправо, и он проскакивает вслед за ракетой. Быстро выравниваюсь, и вот уже я могу его преследовать. Быстро сближаюсь. На губах соленый привкус, а на грудь перегрузка с каждым маневром давит все сильнее. Еще и сирена об облучении работает. Кто это? Смотрю на индикатор. ПВО! Совсем спятили! «Тарелочка, 321-й, меня союзники облучают!» «Подтвердил! Они включились!» «Так выключи их!» — крикнул Морозов в эфир. Он далеко, но радиообмен слышит. Преследую американца, но сирена так и не уходит. «Куски в вашу сторону! Азимут! Азимут! Дальность 30!» — заговорился оператор. «Куда-то маневрировать сейчас сложно. Одна ракета прошла мимо. От второй ушел вниз, но взрыв был рядом». «Пожар левого двигателя. Отказ генератора левого двигателя», — вновь заговорила Рита. В ушах звенит. Температура в двигателе растет. Убрал обороты, но это уже не нужно. Еще раз тряхнуло. «321-й. Пожар. Попали. Катапультируюсь», — докладываю в эфир. «Дотянуться не могу. Самолет вращает. Сложно определить, где небо, где море. В кресло вдавило». Еще раз схватился за органы управления. Педали почти не слушаются. «Предельный угол атаки», — говорит в ушах Рита. «Понимаю, что надо прыгать, а до держек не дотянуться». Выровнялся самолет, но уже видны барашки волн. Сам не заметил, как все вокруг остановилось. Перед глазами только показания приборов. Я даже увидел, что крен 15 градусов, а высота 550 метров. Ощущение, что в свете солнца видно, как пыль начинает вздыматься при включении в работу пиропатрона. И тут же потемнело. В этой темноте видно, как падают горящие обломки. Ощущение, что меня выкинуло катапульта из кабины, пришло только через секунду. И вновь включился свет. Светофильтр сорвало. Тело получило громадный импульс перегрузки. Время потекло совсем иначе. Воздушный поток чуть было не отодрал голову вместе со шлемом. Сразу ищу глазами, куда меня вынесет в бескрайних просторах Средиземного моря. Вижу, как самолет развалился на части, и его обломки тонут. Ветер мощным потоком ударил в глаза. Взгляд вверх, и вот он, спасительный купол надо мной. Но это еще не все. Борьба за жизнь только начинается. Водная поверхность приближается. Смотрю перед собой. Вертолетов не видно, но они мне не помогут, если я не приводнюсь. Водная поверхность уже близко. Пора уже освобождаться от подвесной системы, но тело не слушается. Руки совсем не слушаются. пытаюсь нащупать гашетки замков купола парашюта и не успеваю. Касаюсь воды и ухожу в пучину. Ни черта не теплые воды, моментально пробирает до костей. Предательски меняется ветер, отплыть не успеваю. Меня накрывает купол. Быстрыми движениями пытаюсь выбраться из связавших меня сетей парашютных строп, но тщетно. Воздух уходит с ужасающей быстротой. Сердце вот-вот выпрыгнет из груди.